Антверпен, 19 декабря 1885 года. Дорогой Тео, я сегодня снова писал голову модели, которую я, однако, не мог оплатить. Но поскольку мне удалось ее получить, я ее взял. Один человек также обещал позволить мне сделать портрет для него, и зато в качестве вознаграждения два этюда с него для меня. Должен тебе, однако, сказать, что нужда уже у моего порога. Из 5 франков, которые у меня еще остались, я должен был купить холст для 2 портретов. И только что мне принесли белье, так что в данный момент у меня осталось всего только несколько сантимов. Очень прошу тебя, немедли, ради бога, с письмом и пришли мне кое-что, много ли, мало ли, сколько, словом, у тебя есть. Знай, я буквально голодаю. Когда я сделаю 50 голов, у меня будет возможность получить работу. Я хочу тогда попытаться найти службу у фотографа. Мне не хотелось бы поступать на долгий срок, а только на время нужды. У фотографов здесь, кажется, много работы. У них видны также и писанные портреты, которые, видимо, пишутся поверх отпечатка, сделанного фотографией, что, конечно, на человека, знающего, что такое живопись, производит слабое и вялое впечатление. Мне же представляется, что можно достичь значительно лучшего колорита, если работать, пользуясь фотографией, однако по этюдам, написанным непосредственно с модели. Это, по крайней мере, одна из надежд на получение какого-нибудь заработка. Где и как я начну, это надо еще, разумеется, посмотреть. Вчера я нарисовал несколько этюдов с мотива, изображающего собор. Есть у меня также маленький этюд с парка. Впрочем, я охотнее пишу глаза людей, чем соборы. В глазах живет нечто такое, чего не хватает соборам, будь они хоть разимпозантными и разуважаемы. Душа человека, если это даже душа бедного оборванца или девушки с улицы, для меня интереснее. Настоящее наслаждение работать кистями высшего сорта и употреблять кобальт, кармин, хороший желтый и киноварь. Самое дорогое все же оказывается по большей части самым дешевым, особенно кобальт. В смысле тонкости тонов, которые можно из него извлечь, его нельзя сравнить ни с одним из голубых. Качество красок, может быть, не есть в картине все, но тем не менее это есть то, что дает ей жизнь.